Ольга Назарова. «Пес из породы хранителей и дивное лето». Читает Юлия Булавина. Глава первая. Опасная охота тени. Все-таки весна — удивительное время. Даже самые ворчливые скептики и педанты начинают чувствовать что-то этакое в воздухе. Что уж говорить о влюбленных. Урс ощущал себя удивительно легким, кажется, прыгни и взлетишь. Ему для этого надо было всего-навсего увидеть Аечку или уловить ее запах. Сейчас он ее не видел, но чуял и словно бежал по облакам. И только он об этом подумал, как на его шею прилетело нечто весьма увесистое и говорливое, напрочь сбив мечтательное настроение. «Урс! А Урс! А чего ты смотришь и молчишь? Я тебя зваль, зваль!» «Чего тебе? Ну хотел чего, когда звал?» уточнил Урс у Рыжика, и тут же горько об этом пожалел, потому что путанные объяснения говорящего котика были многословны и не очень-то понятны. «Так, все, что я понял, так это то, что ты что-то перевернул», — вздохнул Урс. «Не что-то вовсе даже, а жабь. А она пирык и усё», — расстроился Рыжик. «А за ней тенька пирык». Урс мечтательно смотрел в сторону детской, где в настоящее время была Аечка, и вдруг до него начали доходить слова Рыжика. «Что ты сейчас сказал? Быстро повтори!» «Жаба пирык, и тень за ней. Она ее ловит, ловит, а жаба не ловитеса!» Урс, осознав, что именно сказал Рыжик, рванул в гостиную, где из-под дивана виднелся черный хвостик сабелька, активно размахивающий в азартной ловле жабы. Тень он выдернул из-под дивана именно за хвостик. Да, так нельзя. Но если иного выхода нет... «Ты что, с ума сошел? Я ее почти поймала уже 3 раза!» заверещала Тенька и изумленно фыркнула. «Тьфу! Фу! Фе!» Из Тенькиной пасти начала идти пена. «Ой, втоф это!» Урс не медлил ни секунды. Кинувшись к Алене, он сунул ей в руки тень, а сам помчался за Рыжиком, глубокомысленно заглядывающим под диван. Кот только открыл рот, чтобы тоном, полным укоризны, уточнить у жабы, почему она не выходит, как был схвачен за шиворот и срочно доставлен Алене. «Я ничего такого и не делал», — заторопился он. «Рыжик, это все потом. Тень отравилась. Жабу лизать нельзя. Скорее скажи Алене, что ей надо пасть промыть, только так, чтобы она воду не пила. Скорее!» — рыкнул Урс. Айка, уже сообразившая, что произошло, побежала и закрыла лапой дверь гостиной, чтобы Мышка или Бэк не попытались жабу поймать. Времени объяснять не было. «Алена, Урс говорит, что теньке надо рот мыть, только воду не пить. Она жабу лизала и отравилась», — заторопился Рыжик. Алена, которая после развеселого настроения Степки прошлой ночью прилегла немного отдохнуть, все поняла моментально. Тень, напоминающая миниатюрный огнетушитель, завывающая от ужаса, была доставлена в ванну, а ее пасть тщательно промыта, несмотря на все протесты Чишки. Потом ее напоили активированным углем, который ей тоже категорически не понравился, и усадили в кресло. «Рыжик, спроси, как она себя чувствует». Алена, как и большинство наших женщин, сначала делала срочное и необходимое, а потом уже начинала нервничать и переживать. Вот сейчас прямо руки затряслись от ужаса. «Это все ты! Я тебя покусаю! Толстый, рыжий вредитель!» Оскорбленная тень, уяснившая причину караула, который с ней произошел, решила не откладывать на потом то, что можно сделать в сию же секунду, но поняла, что с ней происходит что-то не то. «Ой!» «Что-то мне как-то не очень...» «Она говорит, что ей не очень, а еще меня покусать хочет», сообщил Рыжик пустому месту, где только что была Алена. «Ой, ну как же так? И как назло никого дома. Степка, тень. Ладно, соберись. Она маленькая, ей даже небольшое количество яда может быть очень опасно. Надо вести ветеринарку. Ясен пень со Степашкой». Именно благодаря этому совпадению Алена через час сидела в коридоре ветклиники со Степаном в слинге и с пустой кошачьей переноской, в которой привезла тень. «Не переживайте. Вы успели. Правильно, что привезли. У нее тахикардия была, а потом могли бы быть судороги, нарушения в работе сердца, а иногда доходит до отека легких. Нет-нет, не пугайтесь, уже все хорошо. Сейчас мы ее немного подкапаем и отдадим вам вашу охотницу». Несмотря на заверение, ветеринар выглядел очень расстроенным. «Простите, а с Тенькой точно все в порядке?» Алена понимала, что поводы для расстройства у человека могут быть разными, но очень уж не сходились слова и выражения лица. «В абсолютном. Это я так. О своем». Ветеринар, на бейджике которого было написано, что его зовут Игорь Алексеевич, безнадежно махнул рукой. Но клиентка смотрела сочувственно, за свою собаку очень переживала, то есть, скорее всего, его поймет. И он неожиданно рассказал. «Привезли на усыпление абсолютно здоровую собаку. Как я ненавижу это! Ой, простите, это мои проблемы». Ветеринар огорченно махнул рукой. «Тут люди готовы что угодно сделать, чтобы свое животное спасти, а эти? Она им просто надоела. Шебутная, молоденькая совсем». «Погодите, но, может, можно же пристроить кому-то?» — ахнула Алена. «Они не хотят, чтобы их собака переживала стресс от разлуки с ними», — сквозь зубы процедил ветеринар. «Простите?» — изумилась Алена, решив, что ей послышалось. «Не хотят они, оказывается, стресса для собаки. Это как логика нынешней просвещенной Европы, чтобы... Слышали, небось, что там теперь в зоопарке можно убить жирафа или льва или медведей, ибо они не годятся для размножения, потому что все подходящие пары в каком-то колене их родственники. Поэтому животные будут страдать из-за отсутствия половой жизни. Стресс у них будет, понимаете? Гуманнее убить, чтобы не стрессовали. Вот и собаку. Здоровую, молодую, классную таксу надо усыпить». Игорь сжал кулаки. «Не могу», — выдохнул он. «Так и не надо. Они что, хотят труп забрать? Вряд ли будут устраивать торжественные похороны». Алена прищурилась, хищно, явно в стиле Матильды Романовны. «Ну и куда ее? У меня таких уже пятеро. Пятеро. И все крупные. Ее просто некуда. У нас тут у всех так. Зато мне есть куда», — решила Алена. «В любом случае не бросим и не выкинем, и еда найдется, и угол. А так, может, и хозяева подходящие подыщутся». «Вы серьезно?» — воспрял духом ветеринар. «Абсолютно». Алена точно знала, что не сможет спокойно уйти. Но не получится у нее. Да, собак в доме много. И кошек. И вообще всех хватает. Но поискать новых хозяев собаки она сможет точно. «Так, тогда стойте тут. Только никуда не уходите. Я скоро». Ветеринар чуть не подпрыгнул от радости. «Да куда же я уйду? У меня тут мое чудушко жаболовное под капельницей», — проворчала Алена. «Нет, это планида у меня такая. Понимаешь, Степка?» — шепотом объясняла она сыну. Степка явно понимал и выразил согласие уютным воркованием. «Знаешь, удивляют меня такие люди. Они так боятся лишиться хоть маленькой крошечки своего драгоценного комфорта, что способны на любую жестокость, убийство, подлость, готовы сделать все, все, что угодно, абы им удобно было. А опасаясь, что их кто-то укорит, и в первую очередь их собственная заживо похороненная совесть, начинают изобретать и изыскивать такие оправдания, что просто диву даешься. Понимаешь?» Степка не очень понимал, но маме явно доверял и соглашался со всем оптом. «Да, ребенок. Что нам дома скажут? Осталась в кои-то веки дома одна, и на тебе». Алена осеклась, услышав звонкий цокот каблучков по плитке пола, и отошла к стене, пропуская модно одетую красавицу и ее спутника. «Потом поедем пообедаем, да, дорогая?» «Да, только не в ту итальянскую забегаловку, это отстой. Надо в приличное статусное место. Да, ты сказал прислуге убрать лежанки, миски и прочее? Мне бы не хотелось потом на это все натыкаться. Я и так устала от всего этого», — вещала изящная, дорогая, модно одетая девица. Алена, растрепанная, ненакрашенная, с ребенком в слинге, выглядела в сравнении с красавицей, как курица рядом с райской птицей. Райская птица презрительно осмотрела это нелепое препятствие, обошла Алену и гордо проплыла мимо, уже позабыв про свою собаку, обреченную ею на смерть. Алене дико хотелось что-то сказать этой паре, но она держала на руках ребенка. Скандалить при Степке было нельзя. Да и по-хорошему, она и не могла ничего знать о несчастной таксюшке. «Лучше промолчу. Иначе у Вета будут гигантские проблемы, нельзя его подставлять. И таксу могут забрать да отвезти туда, где ее действительно убьют». Через несколько минут после отъезда дивного видения и ее мужа, ветеринар, который выглядел уже несоизмеримо счастливее, вынес Алене очень сердитую теньку. «Получите вашу свирепую собаку. Жутко на нас обиделась, чуть не съела. Вы не передумали?» «Нет, что вы. Спасибо за теньку. А когда можно забрать?» «Да вот она». Игорь Алексеевич махнул на девушку-помощницу, которая осторожно выглянула из кабинета и, увидев, что никого постороннего в коридоре клиники не наблюдается, вынесла на вытянутых руках длинношерстную рыжую таксу. Такса крепко спала. Вот, пришлось ей снотворное уколоть, чтобы предъявить этим ее борцам с собачьим стрессом. «Бедняга», — сказал Игорь. «Она все поняла», — сказала девушка-помощница. «Она сообразила, что они хотят сделать. Так просилась к ним обратно, руки им лизала. А потом мне, чтобы я не колола». Девушка шмыгнула носом. «Ну чего ты?» — подбодрил Игорь подчиненную. «Все уже отлично. Это же просто снотворное. Она уснула и проснется уже без этих придурков». Он хмуро прищурился в сторону выхода, а потом повернулся к Алене. «Как вы нас выручили? Вы на машине? Давайте я вас провожу, как раз ее помогу донести». Алена ехала домой, посматривая на переднее сиденье, где в переноске сидела Тенька, пытаясь пролезть сквозь решетку и добраться до спящей собаки, от которой почему-то отчетливо пахло бедой. «Тенечка, не переживай. Мы сейчас домой доедем, и я тебя выпущу», — утешала ее Алена, радуясь, что Степашка решил маме хлопот не доставлять и любознательно смотрел в окно. «Тыкс, доехали мы благополучненько и с прибыточком. Машина припаркована, остался последний бой, он же трудный самый», — выдохнула Алена перед решающим броском. «Степку на себя, Теньку в руку, а тыксу куда? В зубы, что ли? Ой, ну вечно я вляпаюсь». Такса была гуманно зажата под мышкой и таким манером внесена в подъезд. «Интересно, закрыла я машину или нет? Хотя это уже такие мелочи», — бормотала Алена, выбираясь из лифта. Стоило только открыть дверь, как в щель тут же высунулись взволнованные собачьи морды. «А, это Алена с Тенькой. Тенька уже не пилюется жабой», — комментировал Рыжик, забравшись на вешалку. «Ой, и какая-то еще тряпика?» «Это не тряпика, а такса», — машинально поправила Алена, ногой закрывая за собой дверь. «Так, Тенька, выходи. Тебе еще полежать бы хорошо». «Да вот еще, лежать я буду. Там такое было. Меня обидели, иголкой кололи, а с этой собакой вовсе страшное сделать хотели», — торопилась Тенька, пересказывая события. «Самые плохие — это ее хозяева. Они сказали, что собака им совсем-совсем не нужна, и с ней надо что-то ужасное сделать. Она не хотела. Так плакала, так их просила ее забрать домой, а они ушли. Она звала, звала». Теньку начала бить дрожь. «Ну разве так бывает? Как же они могли?» Собаки мрачно переглянулись. Урс и Айка много чего в жизни видали и грустно опустили головы. Бэк тоже слыхал, что такое случается. «Эх, Тенечка, всякое бывает. И такое тоже. Но как же люди так могут? Может, она что-то очень плохое сделала?» Тенька вдруг испугалась, что сама может что-то такое сделать, и ее тоже отвезут в то страшное место и оставят навсегда. «Тенечка, что ты дрожишь?» Алена устроила Степку в кроватке и вернулась к собакам. «Опять плохо?» «Она боитесь, что наделает чего-то плохое и тоже будет как тыкса», — перевел Рыжик. И призадумался. «А котики тоже могут попасть в то страшное место, откуда можно не вернуться?» Призадумался. Испугался и уже с волнением ожидал ответа Алены. «Тенечка, я никогда не сделаю такого, чтобы ты не натворила. Да и такса плохого не делала». «Так почему тогда? Спроси, почему?» Тенька взволнованно тявкнула Рыжику. Алена даже без перевода поняла, взяла чишку на руки и погладила, успокаивая и утешая. «Люди бывают разные. Некоторые не задумываются, что делают. Живут так, как им удобно, а всех, кто им жить мешает, отшвыривают от себя подальше». «Но разве так можно?» — волновался Рыжик. «Нет, солнышко, нельзя. Никогда нельзя». Алена аккуратно переложила таксу на подстилку, пощупала сухой нос и вздохнула. «Вот бедолага. К таким нелюдям попала. Но ничего, ничего. Придет в себя. Найдем ей самых-самых надежных и хороших хозяев». Тень обнюхала таксу, покрутилась рядом и устроилась поблизости, чтобы пожалеть, как только та проснется. Рыжик и Аля тут же подобрались с другой стороны, полюбопытствовать и посочувствовать. Мышка уселась повыше. А Алена отправилась ловить жабу. «Нет уж, дорогая моя, ты уже наделала дел. Хотя если бы не ты, бедняга так бы и погибла. Так что и ты помогла. Вот удивительно, да? Иногда жаба приносит больше пользы, чем некоторые очень красивые, очень образованные, очень изысканные, но совершенно бессердечные люди. Она погладила жабу, решив, что даже вот эта земноводная повышенной пупырчатости приятнее, чем та осклизлая парочка. Жаба с радостью вернулась на место, тут же зарывшись во влажный мох. Алена устранила все последствия утреннего приключения, и только рыженькая такса, оказавшаяся совсем в другой жизни, тихонько вздыхала в своем глубоком, но совсем не роковом сне.